Я ебанутый, я ебанутый, я есть такой. Я ебанутый, я ебанутый, я ебанутый, я ебанутый, я. Скажет эту фразу много раз, дорогой. Пока что рано и давай не сейчас. Но со мной она ведет себя как конченая, блядь. От тебя морозит снова и опять говорит тебе, что целка, но я знаю то, что нет. Я ебал ее на завтрак, продавал ей на обед. А на ужин я повел ее в ресторан, а потом ебал ее, а ты ее целовал. Даришь ей цветы, катал на БМВ. Ну а мы с парнями просто сняли ее с головы. Подарки, цветы и внимание. Ей надо просто, чтобы каждый день ебали. Я ебанутый, я ебанутый, я ебанутый, я ебанутый, я ебанутый, я ебанутый, я ебанутый, я. И не могу с этим поспорить. Думал, как она могла меня тогда игнорить. Зачем ей нужен ты, когда она со мною? Давай, давай, давай, спроси себя об этом. Ведь я сижу с ней за рулем кабриолета. Говоришь ей про любовь, но ей так похуй это. Летим туда, где круглый год жара и лето. Виолетта, 8 букв, не знаю, где ты. Стоп, wait, при чем тут Виолетта? Помню эту суку, и она была первой. Хвастать и не можешь даже этим. Потом расскажешь, как мы флексим своим детям. На их концертах тише, чем библиотеки. Я не болею, но я каждый день в аптеке. Я ебанутый, я ебанутый, я ебанутый, да ебанутый, я ебанутый, ну да ебанутый, я ебанутый, ну да есть такое. Я ебанутый, но кого это ебет?